Явор, ей что-то известно. А я понятия не имею, как расколоть мелкую. Ее лицо так близко ко мне, что я ненароком скольжу по нему взглядом. Яркие. Ничем не замаскированные веснушки рассыпаются на щеках, словно золотая пыль. Переключая внимание на небольшую татуировку. Калибри, значит? Скольжу большим пальцем по маленькой птичке, набитой на шее. И рёмные вены начинают пульсировать сильнее, заставляя трепетать тонкую кожу девчонки. Упорство. Энергия. Сила. И как может такая хрупкая птичка умещать в себе все эти качества? Может. Железобетонно припечатывает гуманоид. От мягкого скольжения по фарфоровой коже пальцы начинают покалывать мелкими иголками, запуская в организме цепную реакцию. Кровь буквально закипает, разнося по венам кислород двойной порции. Рядом с ней я как будто оживаю. Но что в этой девчонке такого? Не могу понять. Я тоже заметила у тебя татуировку. Вырывает меня из прострации тонкий голосок. На спине. Неуверенно добавляет она. Позволишь взглянуть еще раз? Всматриваясь в ее серые глазища и вижу грядущий рассвет. Только вот темная радужка не позволяет проникнуть солнечному свету и поглощает зрачок холодной россыпи тумана. Выпуская тонкую шею из своих рук, и ощущение пустоты неприятно холодит ладони. Охота мною сжать ее до хруста, почувствовать в своей власти хрупкую плоть. Поэтому, чтобы выбросить из головы одержимую мысль, поворачиваюсь к ней спиной и позволяю рассмотреть татуировку. Что молчишь? Нравится? Ехидно интересуюсь, догадываясь, что мелкая просто залипла. А потом она дотрагивается тонкими пальцами до спины и плавно скользит по изгибам китайских иероглифов. Мое тело мгновенно превращается в оголенный нерв, а грудь начинает вздыматься сильнее. Но, к своему удивлению, я не останавливаю девчонку. Каждое невесомое прикосновение прошибает, словно удар молнии. Меня оглушает взрывной волной давящего ощущения опасности. Выброс адреналина в кровь зашкаливает и остро обжигает изнутри, заставляя сердце отбивать рваный ритм. Сука. Что за ненормальная реакция? Стараясь справиться с наваждением, ее голос помогает мне, выдирая забытия в реальность, от которой я бы сейчас с удовольствием отказался, позволив девочке исследовать каждую татуировку на своем теле. Так что она обозначает? Девчонка убирает руку, а я непроизвольно вздыхаю, будто меня освободили от сковывающих цепей. Решительно разворачиваюсь к ней, не выдавая охвативших эмоций. У меня не такая светлая татуировка, как у тебя, мелкая. Эти символы означают крик ворона. Она снова одаривает меня невинным взглядом. Это начинает раздражать. Символ ветра и пророчества. Солнечное добро и одноименный мрак зла. Мудрость, сплетенная с разрушением войны. Понимаешь, к чему я веду? Красиво, шепчет она с придыханием. Дура ты. Переборов желание вдавить ее в стену и сожрать маленькие губы, хватая девчонку под руку и выталкиваю за дверь. Глупая. Сама не знает, куда лезет. Растопчу и не посмотрю на взгляд доверчивой Лани. И вообще, с чего меня это волнует? Ответ очевиден. Я испытываю что-то новое, ранее неизвестное. Моя реакция – это первая причина, чтобы устранить ее из своего поля зрения. Это мелкая прямая угроза для меня, как бы иронично ни звучало. Есть большая вероятность, что растоптанным окажусь я. И уж к такому исходу я не готов. Захожу в ванную, опираюсь о столешницу, впиваясь испытующим взглядом в свое отражение. «Идиотка!» вырывается из моей груди, и я разбиваю зеркало. Мое отражение раскалывается на сотни осколков, а по руке стекает теплая капля крови. Вот нахрена она явилась ко мне?